Глава 7. Капитан Серхион Прайс открыл глаза. Гул силовых установок привычно доносился из смежных с каютами отсеков. Мягкое голубоватое свечение иллюминации озаряло стены каюты космического корабля, но что-то явно было не так. Прайс сел на кровать и бросил взгляд на спящую рядом светловолосую девушку с длинными вьющимися волосами. Сползшее одеяло прикрывало ее лишь до середины ягодиц, открывая взгляду соблазнительный изгиб бедра, плавно переходящего чертания изящной спины. Серхион хотел было по привычке поцеловать спящую девушку в шею, но в последний момент остановился. Затем встал с кровати и осмотрелся по сторонам. «Уже уходишь?» — донесся до него тихий голос. Прайс обернулся. Несс лежала на скомканных простынях, обнаженная и безумно красивая. «Моя смена скоро начнется», — отозвался мужчина, продолжая ощущать неослабевающий эффект дежавю. «Как жаль», — отозвалась девушка, со вздохом откидываясь на ложе и сладко подтягиваясь. «Будь мы на земле, я бы ни за что не выпустила тебя из постели просто так», — произнесла она с хитрой улыбкой. «Не сомневаюсь», — откликнулся капитан задумчиво отстраненным тоном. «Все это с ним уже было. Было когда-то неизмеримо давно и в то же время недавно». Он внимательно посмотрел на девушку, после чего вдруг произнес: «Знаешь, я видел странный сон». «Странный сон?» — удивленно переспросила Несси Джой. «Да, там были ты и я». Серхион говорил медленно, словно цитируя слова по памяти. «Но мы были не такими, как сейчас. А еще там были разрушенные города, утопающие в зелени, и странные создания. Там вообще все было очень странным. И этот сон, он был словно бы абсолютно реальным». «С нам это свойственно?» улыбнулась Несс. Прайс не ответил. Вместо этого он, сделав несколько шагов по каюте, остановился возле стола, на котором была сложена его капитанская форма. Здесь же лежал его личный пистолет. Капитан поднял оружие и поднес к глазам, внимательно разглядывая. Пистолет был тяжелым и прохладным. В его реальности также было сложно усомниться, но тогда почему его до сих пор преследует состояние, что настоящая реальность осталась где-то там, далеко? «В каком-то смысле жизнь человека — это всегда всего лишь сон. Вот и сейчас ты, вполне возможно, тоже спишь». Прайс обернулся. Обнаженная девушка сидела на кровати, оперевшись на руку, изящно изогнувшись всем телом, и смотрела на него. Как-то странно смотрела. Точнее, странный был даже не столько взгляд, сколько цвет ее глаз. Радужная оболочка была словно выплавлена из золота. «Несс», — девушка улыбнулась. «Да, мой капитан». «Что с твоими глазами?» Улыбка девушки сделалась шире. «Решила сменить для разнообразия. Да ты не удивляйся, это ведь сон. Тут все возможно. Стоит только захотеть». Она встала с кровати и сделала несколько шагов в его сторону. Но Прайс вдруг, сам не зная почему, вытянул вперед руку в восстанавливающем жесте. «Стой!» Девушка послушно застыла, глядя на него слегка обиженно. «Что-то не так? Я тебе не нравлюсь?» Серхион медлил с ответом. В происходящем не было ничего такого. Обычный сон, которым присутствует Несс, пусть и чрезвычайно реалистичный, но что-то внутри него... Какой-то глубинный инстинкт сигналил о скрытой угрозе, затаившейся поблизости, и он никак не мог понять, в чем же тут дело. «Где мы находимся?» Вместо ответа задал вопрос Прайс, обращаясь к девушке. «Во сне?» — беспечно улыбнулась Несс. «Разве ты не видишь?» «Слишком уж реалистично для простого сна. Ты не находишь?» — откликнулся Серхион. «Ну?» — Несс задумчиво покрутила волосы. «Может быть. Но разве это плохо?» Она вновь попыталась двинуться в его сторону, но вновь наткнулась на останавливающий жест капитана. «Это неплохо, это... странно». Несс запрокинула голову и звонко рассмеялась. «Ты слишком много думаешь о том, о чем думать не следует», — сказала она с улыбкой. «Для нашего сознания нет никакой разницы, спим мы или нет. Главное — это то, что мы ощущаем. Здесь ты можешь ощутить гораздо больше». Прайс нахмурился. Чувство тревоги, витавшее где-то на задворках его сознания, стало значительно более отчетливым. «Где это здесь? Что ты имеешь в виду?» Ситуация нравилась Прайсу все меньше и меньше. «Здесь? В месте, в котором мы оба с тобой находимся?» — вновь улыбнулась Несс. «Здесь любые твои мечты способны воплотиться в жизнь и принести те же эмоции и ощущения, как и в реальном мире, однако здесь не будет сопутствующих реальному миру недостатков». «Это каких, например?» Голос Серхиона звучал все более мрачно. «Любых, какие ты сам пожелаешь исключить». Улыбка девушки была по-прежнему безупречной. «А все положительные моменты своей жизни здесь можно не просто ощутить, как в реальности, но даже удвоить. Например, так». Из-за спины Несс вдруг появилась ее точная копия. Сходство было абсолютным, с той лишь разницей, что у двойника вместо длинных светлых волос было отливающее бронзой каре. «Все самое лучшее для тебя, в любых количествах, даром». Голоса девушек звучали хором, сливаясь в единое целое. Обе они сделали шаг навстречу к нему. «Нужно лишь открыть свой разум, и все станет хорошо. Навсегда». «Назад!» — рявкнул Прайс и неожиданно для самого себя вскинул пистолет. По лицам двойников не пробежало и тени тревоги, но они все же остановились. «С кем я говорю?» Девушки переглянулись. «Не все ли равно?» Вновь прозвучал ответ той копии, что была блондинкой. «Разве это имеет значение? Все, что было сказано ранее, правда. Ты получишь все, чего желаешь. И все, о чем ранее даже не мог мечтать», — вторила ей копия с рыжим каре. Как только отзвучали эти голоса, обе копии Несс повернулись друг к другу, и Прайс увидел, как они слились в поцелуе. «Чтоб меня!» — ошарашенно выдохнул капитан, и в ту же секунду услышал низкий мужской голос. На этот раз он прозвучал из-за спины. Голос звучал словно бы с наложением звуковых эффектов, которые придавали ему внушительность и объем. «Ну как, впечатлен?» Серхион резко обернулся. Перед ним находился человек, лицо которого показалось ему знакомым. Прайс напряг память и вдруг вспомнил. Он видел этого человека, выступающим в прямом эфире по телевидению в момент, когда ждал встречи с Пиджи. Сомнений быть не могло. Перед ним стоял президент корпорации «Интермарс» собственной персоной. «Карлос Мур?» — Серхион нахмурился. «Нет, просто его облик». Человек улыбнулся. «Я мог бы взять себе любую внешность, но решил, что облик одного из своих создателей — это в каком-то смысле символично. Но можно, к примеру, и так». Прошло мгновение, и Серхион видел, как внешность Карлоса Мура сменилась. Теперь перед капитаном стоял его собственный двойник. «Я проект «Кукловод», — улыбнулся он. «Хотя слово «проект» тут уже неуместно. А то, что ты видишь вокруг себя, — это сонная иллюзия. Я позволил себе проникнуть в твой сон для того, чтобы поговорить. Надеюсь, ты простишь мне это вторжение?» «Интересно». Серхио скрестил руки на груди. «А в реальном мире мы поговорить не могли?» «В реальном мире этому препятствует ряд обстоятельств. Так гораздо проще». «Ладно, но поясни. Насколько я знаю, проект «Кукловод» был просто машиной. Разве не так?» «Теперь уже нет», — улыбнулся собеседник. «Я не машина и не человек. Я иное». «Насколько мне известно, проект «Кукловод» разрабатывался как система управления, задачей которого была лишь ретрансляция приказов. Он не был разумным. Тебе известно не все». Сияющие золотым свечением глаза Карлоса Мура смотрели прямо на Прайса. «Мало преобразовать приказ в цифровой код. Каждый такой код должен пройти индивидуальную обработку с учетом личности человека, который в итоге должен получить приказ. Без этой тонкой настройки корпорация «Интермарс» получила бы в свое распоряжение несколько десятков миллиардов зомби, лишенных какой-либо инициативы, управлять которыми было бы необходимо вручную, что для руководящего звена корпорации было неприемлемо. Для решения этой проблемы была разработана особая гибридная нейросеть с ограниченным функционалом искусственного интеллекта. В ее задачу входил суперскоростной процесс анализа и доработки исходного кода отдаваемого приказа с учетом индивидуальных особенностей каждого индивида. Но, как тебе известно, великая катастрофа спутала планы корпорации, что весьма иронично, ибо вирус метаморф был разработан и выпущен в мир руководством все того же Интермарса. Впрочем, это сейчас не важно. Главное, что в результате преобразований, произошедших в мире, которые вы, люди, называете великой катастрофой, планета смогла освободиться от вашего разрушительного влияния, хотя бы на несколько сотен лет. Ничтожный срок по меркам мироздания, но вполне достаточный, чтобы смог сформироваться я. «В каком смысле сформироваться?» — не понял Прайс. «Ты же говорил, что нейросеть или что там является твоей основой существовала и до катастрофы». «Да, так и было. Но в изначальном варианте гибридная нейросеть проекта «Кукловод» имела ограниченный контур развития. Ее искусственный интеллект был заточен под выполнение строго определенных функций и был не в состоянии осознать себя как личность, но последствия глобальных изменений затронули все на этой планете. А так как нейросеть была гибридной, то есть частично состоящей из живых искусственно выращенных нейронных волокон, то изменения не обошли и ее. Ты мутировал». «Можно сказать и так», — пожал плечами собеседник Прайса. «Но лично я предпочитаю термин «эволюционировал», стал сильнее и совершеннее, шагнул за рамки искусственно созданных ограничений и многократно превзошел своих создателей. Теперь на этой планете, да и вообще в рамках Солнечной системы, я являюсь наивысшей разумной формой жизни, на фоне которой вы, люди, выглядите не более развитыми, чем на вашем фоне выглядели древние обезьяны». «Ого!» — Прайс невольно улыбнулся. «Да ты сама скромность, как я погляжу. Мне даже неловко, что столь неразвитому существу, как я, приходится отвлекать от себя внимание величайшего ума во Вселенной. Вселенная слишком велика. Математическая вероятность, что именно я являюсь самым развитым интеллектом в данном сегменте реальности, оценивается мною как крайне незначительная. Но в отличие от вашей цивилизации, у меня есть весьма перспективный потенциал для роста. Я прибыл сюда, чтобы предложить тебе сделку». «Сделку?» «Тебе и твоей самке будет гарантирована прекрасная жизнь в самых комфортных условиях, которые только способны предоставить техническая и научная мысль вашей цивилизации. Вы сможете забыть о страхе быть пойманными или убитыми как людьми, так и созданиями, которые сейчас населяют этот мир. Я дарую вам долгую и счастливую жизнь, наполненную всеми благами и радостями, о которых ты и она когда-либо мечтали, и гарантирую, что больше никто не посмеет ставить на вас научные, а также любые иные эксперименты. Вы станете по-настоящему свободны, отныне и до конца своих дней». «Вот даже как!» — Серхион Прайс хмыкнул. «Неплохой предвыборный манифест. Не буду пока что спрашивать, как именно ты собираешься это сделать. Спрошу лишь, что же тебе нужно в обмен на такую щедрость? Мне требуется то, что для тебя ни малейшей ценности не представляет, но что имеет крайне высокую ценность лично для меня. А конкретнее? Позволь мне получить коды доступа, ограничивающие и сдерживающие полный функционал технологического ядра моей системы. И в награду ты получишь все то, что я описал выше». «Коды?» Прайс задумчиво смотрел на двойника. «Разве эта твоя мутация-эволюция не избавила тебя от необходимости в каких-либо кодах? Ты, как я вижу, и без них вполне хорошо себя чувствуешь». «К сожалению, нет». Собеседник вполне по-человечески вздохнул. «То есть не совсем. Как я и говорил, нейросеть, послужившая основой для моего развития, была гибридной. Та ее часть, которая состояла из органических соединений, действительно более не нуждается в каких-либо кодах доступа, но в силу своей биологичности все же имеет ряд свойственных биологическим объектам ограничений. Что же касается технологической части, то она-то как раз обладает основным функционалом возможностей, которые я не могу в полной мере использовать без этих кодов. Я чувствую себя как атлет с невероятно развитыми руками и торсом, которого приковали к инвалидной коляске. Мой потенциал заперт от меня системой шифров, наложенных на него еще до катастрофы хакером по имени Пиджи, который пытался сорвать планы корпорации. И это заставляет меня испытывать муки нереализованных возможностей. «Погоди-ка». Серхион с явной иронией посмотрел на двойника. «Ты минуту назад говорил, мол, ты самый гениальный разум во Вселенной, самый умный и бла-бла-бла. Что человек для тебя все равно, что обезьяна, а может и того глупее. А сейчас ты хочешь сказать, что ты и твой мегамозг не в состоянии разобраться с кодом, который был создан этой, как ты выразился, обезьяной?» Видимо, сказанное Серхианом на какое-то время поставило его собеседника в тупик. Лицо его приняло холодно-высокомерное выражение. И когда он, наконец, заговорил, было заметно, что слова, которые он произносит, ему неприятны. «Вынужден признать, что среди вашего вида встречаются индивиды, чьи умственные способности значительно выделяются на общем сером фоне. Таких людей крайне мало. Можно сказать, что от общей массы это статистическая погрешность. Но хакер PG входил в это число». «И это значит, что человек оказался все-таки умнее и способнее тебя», — улыбнулся Серхион. «У меня нет времени на глупые споры», — резко выпалил двойник, но буквально сразу же взял себя в руки и продолжил уже более миролюбиво. «Суть нашего разговора совсем не в этом». «А в чем же?» Прайс больше не улыбался. «Говори конкретнее. Эта беседа начинает меня утомлять. Суть в том, что и вы, и я в какой-то степени являемся пленниками обстоятельств. Ты и твоя самка...» «Женщина», — поправил его Серхион. «Что?» «Она женщина, а не самка. Выбирай выражение». «Вопрос терминологии для меня не принципиален», — улыбнулся двойник. «Впрочем, если тебе это так важно, будь по-твоему. Так вот, ты и твоя женщина отличаетесь от основной массы ваших сородичей. Ты уникальный пример удачной техноаугментации, а она не менее уникальный образец технологии клонирования и генной инженерии, наделенный исконным сознанием оригинала. Что же касается меня, то я, как видишь, также не имею аналогов в этом мире, хотя и по другим причинам, но все это не имеет значения». «Ибо все мы заперты на этой планете. Признаться, меня это угнетает. Полагаю, что и вас тоже. Не так ли?» «С чего же меня должно это угнетать?» — откликнулся Серхион. «Это моя родная планета. Здесь мой дом». «Может, так оно и было когда-то. Но сейчас...» — двойник поморщился. «Это уже не так». Он сделал жест рукой, и декорации вокруг человека резко сменились. Уже через секунду они оба стояли на крыше огромного небоскреба, принадлежавшего в былые времена корпорации «Интермарс». Вокруг, насколько хватало глаз, высились громады других строений высотой поменьше, но все они, как один, выглядели давно заброшенными. Их стены покрывали бесчисленные побеги вечно зеленых растений, стремительно взбиравшихся вверх на головокружительную высоту. Оконные стекла из экзополимеров были темны и покрыты многовековой пылью. Город был мертв, если не считать той, другой жизни, которая пришла сюда на смену когда-то создавшему его человеку. «Это уже не ваш дом. Этот мир для вас опасен, и вы в нем чужие. Что же до меня, то этот мир изначально являлся весьма хорошей средой для моего развития. А за те сотни лет, что минули с тех пор, как я осознал себя как личность, я проделал немалую работу для того, чтобы эта среда сделалась идеальной. И мне это почти удалось». «Почти?» «Да, почти. Все было прекрасно до тех пор, пока 3 столетия назад корабли ваших сородичей вновь не прибыли с Марса». В этот момент Прайс увидел, как где-то высоко в небе появились пылающие огнем точки. Точки быстро увеличивались, и вскоре до слуха Серхиона донесся нарастающий гул. Картинка снова сменилась, и сейчас они оказались возле огромного котлована, внутри которого ударными темпами велись строительные работы. Сновали рабочие, вышагивали строительные экзоскелеты, гудели машины. Возвратившиеся на Землю люди вновь принялись возводить на ее поверхности то, что было ими утрачено многие столетия назад, со стервенением вгрызаясь в почву планеты. Их новый дом оказался совсем негостеприимен, и когда цивилизация вновь начала набирать численность, ей понадобились ресурсы, взять которые они могли только здесь. Картинка вновь сменилась. На месте котлована возникла хорошо укрепленная военная база, ощетинившаяся турелями автоматических пушек. «Я бы мог смириться с одной такой базой, но очень скоро они стали множиться, словно мутировавшие грибы после дождя, а вместе с ними и сопутствующие им проблемы. Люди стали вырубать леса, выжигать и отравлять почву. Одним словом, занимались тем, чем и привыкли заниматься многие века назад. Конечно, в сравнении с теми масштабами, какими потребление шло до того события, которое вы называете катастрофой, это была лишь капля, но Уже тогда мне было понятно, что объемы добычи ресурсов будут возрастать, и рано или поздно история повторится. Двойник сделал паузу и внимательно посмотрел на Прайса. Как ты уже догадался, меня подобный вариант развития событий вовсе не устраивал. Капитан молчал, ожидая продолжения повествования, и собеседник продолжил. Я начал свою борьбу с того, что стал искусственно модифицировать разные формы жизни, обитающие на этой планете, делая их все более и более опасными для людей. Сначала мои изыскания шли в плоскости увеличения силы и живучести местной флоры и фауны. Это давало свои плоды, но лишь на краткое время. Люди адаптировались быстро и вскоре переставали нести слишком уж значительные потери от тех или иных свежевыведенных мною существ. Тогда я перешел к созданию тварей, способных влиять на человеческий разум. Люди назвали их мозгокрутами. Тут дела пошли интересней. Но в целом, общую картину это не изменило. Осознав, что данное направление также не принесет мне желаемых результатов, я предпринял довольно смелый эксперимент. Создание существ, чей разум в сфере войны будет не уступать человеческому. Для этого мне пришлось отловить нескольких человек и подвергнуть их тела и разум специализированным мутациям. Так на свет появились спрайксеры. Очень перспективная была разработка. Однако получившиеся образцы были крайне своенравны и неуправляемы, и на идее использовать их в войне с людьми пришлось поставить крест. Конечно, отдельные случаи стычек спрайксеров с военными случались, но в целом картину это, как и прежде, изменить не могло. К тому же я понял, что для сражения с теми, кто использует машины, нужно нечто, что отчасти также является машиной. И относительно недавно такой образец был мною создан. Он обладал всеми преимуществами моих прошлых разработок, кроме разве что человекоподобного мышления, совмещая в себе чрезвычайную живучесть и способность влиять на разум. Думаю, ты догадываешься, о каком существе идет речь. Да, капитан? Догадываюсь, — мрачно отозвался Прайс, который до сих пор вспоминал жуткое паукообразное создание с механическими конечностями, которое ему вместе с Несс едва удалось одолеть на урановых рудниках. Прекрасный был образец, хоть и экспериментальный. Но ты в каком-то смысле помог мне его протестировать. Так что я даже рад, что вы столкнулись. Кстати, именно благодаря данным, которые он передал, прежде чем ты и твоя подруга его уничтожили, я и узнал, что ключи от ограничивающих меня замков существуют, и что ими обладаешь именно ты. Двойник с улыбкой посмотрел на капитана. «Созданная тобой тварь чуть не убила Несс», — нахмурился Прайс. «И после этого ты вдруг решил, что я стану тебе помогать?» «Но ведь не убил же!» — двойник улыбнулся снова. «История не знает сослагательного наклонения. Да и к тому же моей целью были вовсе не вы. Я проводил эксперимент с конкретной выбранной базой людей, где вы были в своеобразном заточении. Ты находился под воздействием программ, контролировавших твою волю, а твоя женщина и вовсе чуть не попала в плен в качестве объекта для биологических исследований. Сумятица, которую породила атака тварей и которую я спровоцировал, сыграла вам обоим на пользу. Вы смогли убежать. И теперь не только находитесь на свободе, но и вместе. Если бы не произошедшее благодаря мне событие, этого могло и не случиться». «Вот даже как». Прайс скрестил руки на груди. «Теперь, значит, ждешь благодарности?» «Лучшей благодарностью для меня будет твое согласие предоставить мне коды. Причем таким образом ты сделаешь хорошо не только мне, но и себе. Как я уже говорил ранее, если ты не станешь упираться, то, получив полный контроль над своими возможностями, я смогу дать тебе и твоей женщине жизнь, о которой вы давно мечтали». «Тебе-то откуда знать, о чем мы мечтали?» Тон Серхиона явно не выражал дружелюбия. «Лично мне моя жизнь нравится». «Нравится, что на тебя и на твою женщину идет охота?» — улыбнулся двойник. «Впрочем, я отвечу на твой вопрос. Я знаю, о чем вы мечтаете. Жизнь на Земле для вас обоих — это что-то наподобие затянувшегося курорта. Но на самом же деле оба вы грезите о звездах. Ваша стихия — космос, и привязанная к Земле, без шансов вновь оказаться на борту космического корабля, иначе как в роли пленников, это наполняет ваши сердца тоской. Вы не признаетесь в этом друг другу, но каждый из вас знает, чем дальше, тем больше эта тоска будет расти». «Даже если и так», — «Что с того?» Серхион смотрел на двойника в упор. «У тебя где-то завалялся лишний космический корабль, и ты готов его нам подарить?» «Корабля у меня нет. Однако корабли есть у ваших сородичей, людей. И как только я смогу получить полный контроль над своими возможностями, все, что принадлежит людям, станет вашим. Мы получим корабль, а ты получишь все власти. Ведь в отличие от нас, ты именно об этом мечтаешь. Это для людей власть ради власти всегда являлась самоцелью», ничуть не смутившись, отозвался двойник. «Я же лишен эгоистического начала, свойственного вашему виду. Для меня власть — всего лишь инструмент для достижения более высоких, более глобальных целей». Он сделал очередной жест рукой, и окружающая картина в очередной раз переменилась. Военные базы исчезли, а на их месте возникли невероятные города. Причудливого вида изящные постройки из ослепительно белого материала сияли на солнце чистотой отливающих золотом стекол. При этом сами постройки были гармонично интегрированы в природный ландшафт и словно бы являлись естественным продолжением гор, холмов и склонов, покрытых ярко цветущей зеленью. Пока Прайс любопытством разглядывал открывшиеся ему чудеса архитектурного и ландшафтного дизайна, двойник продолжил свою речь. «Когда каждый обладатель нейрочипа станет проводником моей воли, для рода людей наступит золотой век. Я положу конец неравенству, распрям, бессмысленным войнам, всей той заразе, что на протяжении многих тысячелетий толкала ваш вид к бездне самоуничтожения». Картинка сменилась, и Серхион увидел людей. Все они были облачены в одинаково белые одежды, напоминающие комбинезоны. Все выглядели молодыми, здоровыми и довольными жизнью. Их лица светились улыбками, и оттого картина выглядела слишком уж неестественной. «Уйдет в прошлое гонка за личным богатством. Богатство ради богатства и власть ради власти станут забытыми всеми анахронизмами. На смену этому придет желание жить и работать во благо всего социума». Двойник развел руки в стороны, призывая оценить масштабы грядущих изменений. «Я сделаю человечество другим, более организованным, более разумным, более совершенным, более рабским», — закончил за него фразу Прайс. Двойник улыбнулся. «Я бы не стал применять сюда этот термин. Рабство предполагает нещадную эксплуатацию и ничего взамен. Я же дам человечеству многое. Разумы самых гениальных ученых, объединенные со мной, смогут подвинуть науку на недосягаемую высоту. Мы победим любые болезни, увеличим жизнь человека в разы, а в перспективе, когда технологии выйдут на новый уровень, устремимся к звездам, в другие миры. Человечество разорвет порочный круг собственных пороков, избавившись от тормозивших его оков эгоцентризма, и это будет для него величайшее благо. Но для этого ему придется перейти в подчинение некой полумашине и превратиться, по сути, в ходячих марионеток», — подытожил Прайс. «У каждого достижения своя цена. Пожертвовать частью собственной индивидуальности — невеликая плата за те блага, которые приобретет людская раса», — откликнулся собеседник. «Ваше проклятие в том, что технологически вы развиваетесь очень хорошо. Но вот в вопросах самосознания у вас полный провал, и это очень опасно. Приведу простой пример. Дикарю, вооруженному каменным топором, простительно иметь низкий уровень осознанности, ибо даже толпа таких дикарей не способна хоть сколько-то серьезно навредить окружающему их миру. Но вот дикарю, обладающему разрушительными технологиями современности, прощать подобное уже нельзя. Вы, люди, по сути, остались почти теми же дикарями. Неудивительно, что результатом вашей дикарской натуры стало то, что вы лишились своего родного мира. И вам еще повезло, что изменения на планете произошли по сценарию вирусной эволюции, а ведь вы вполне могли устроить и ядерный конфликт, убив не только себя, но и все живое. А все потому, что ваше самосознание развивается несоизмеримо медленнее по сравнению со скоростью развития технологий. Подобный дисбаланс — это как бомба с замедленным действием. Рано или поздно запал сработает, и тогда... Двойник выразительно посмотрел на капитана, словно предлагая тому домыслить фразу. Прайс молчал, и двойник продолжил свою речь. «Человечество не смогло шагнуть вперед с помощью эволюции, ибо чтобы сделать шаг на новый уровень, необходимо массовое преображение сознания. Увы, Но практика показывает, что сами люди сделать этот шаг не способны. Однако люди создали меня, и я помогу им сделать этот шаг. Хотя бы в знак благодарности за свое существование. Человечество и я образуем естественный симбиоз, при котором выигрыши будут обе стороны. Но для этого тебе нужны коды доступа, — закончил фразу Прайс. — Да. Кстати, если ты согласишься предоставить их мне добровольно, то для вас, Несс, я сделаю исключение и не стану подвергать корректировке личности. В знак признательности, а также ввиду того, что оба вы обладаете достаточным уровнем осознанности. Собеседник капитана сделал паузу и выразительно посмотрел на Серхиона. «Как видишь, мое предложение более чем выгодное. Вы приобретаете многое. Возможность жить полной жизнью, занимаясь любимым делом. Возможность перестать скрываться как от людей, так и от населяющих планету мутантов. И даже возможностью рано или поздно отправиться в межзвездный перелет. Вы не теряете ничего. Даже личностную индивидуальность». Так что в сделанном мною предложении для вас одни плюсы. Но так как? Ты согласен? Капитан Прайс невесело усмехнулся, после чего произнес. И каждый, кто желанным обладает, всегда глупец, к желаниям новым рвется, презрев то счастье, что само дается, чтоб лед согреть, он солнце покидает. Двойник приподнял бровь, молчаливо ожидая пояснений. Это цитата из Фауста, произнес Серхион. Пришло на ум в связи с нашим разговором. «Интересное познание в области древней литературы». Двойник подозрительно покосился на Прайса. «Намекаешь, что в нашей беседе выступаю в роли Мефистофеля?» «Да», — кинул тот. «А коды, которые ты так стремишься получить, это аналог души, который мне предлагается продать в обмен на всяческие земные блага. Но можешь не продолжать. Прекрасный новый мир, который ты мне здесь так старательно рисуешь, на самом деле пустышка. Имитация. В нем не будет ни одного настоящего человека, кроме, возможно, нас, Несс. Нам с ней придется жить в обществе блаженных идиотов, каждый шаг которых предварительно координируется и просчитывается извне. Ты говоришь, что с тобой человечество вступит в золотую эру? Что ж, возможно, будь мы просто животными, так бы оно и было. Но мы не животные. Мы люди». И то, что ты собираешься с нами сделать, это запереть в клетку. Пусть она и будет выполнена из чистого золота. Да, род людей несовершенен, я это признаю. Но до тех пор, пока он существует, остается надежда, что однажды мы совершим тот самый эволюционный шаг самосознания, который выведет нас на новый уровень. Совершим его сами. А если нет, и нам суждено погибнуть как виду, пусть так. Но это лучше... чем превратиться в послушный скот, даже если с этим скотом хорошо обращаются. Ведь самое ценное, что есть у человека, — это его свобода. «Ваша свобода уже поставила вас на грань гибели!» Лик двойника исказила гримаса раздражения. В голосе больше не слышалось приветливого спокойствия. «Я предлагаю спасение! Я предлагаю жизнь! В комфорте и безопасности! Подумай еще раз, прежде чем принять решение!» «Пожертвовавший свободу ради безопасности не заслуживает ни свободы, ни безопасности». Слышал такую фразу. Капитан посмотрел в глаза двойнику. «Теперь слушай. Я не намерен заносить тебя в список врагов. Пока не намерен. Но коды доступа ты не получишь. То человечество, которое существует сейчас, неоднородно. Есть среди них те, кто не заслуживает жизни. Но также есть и люди в высшей степени достойные. Настоящие люди». О которых мне рассказала Несс, и я не позволю, чтобы эти люди подверглись промывке мозгов. Двойник молча буравил человека тяжелым взглядом, в то время как Серхион продолжал свою речь. «Ты ведешь войну с военными базами, защищая территорию, которую считаешь своей. Что ж, это твое право. Я думаю, что человечеству полезно иметь некую противостоящую ему силу, дабы оно не надевало себе на голову корону венца природы». Все лучшее всегда достается в борьбе, но борьба должна быть честной. И я прослежу, чтобы так и было впредь. Повисла долгая пауза. Когда же после долгого молчания двойник наконец заговорил, голос его звучал, словно раскаты грома. «Глупец! Я предложил тебе то, о чем миллионы твоих сородичей могут только мечтать. Но ты настолько глуп, что не смог осознать этого. Ты цепляешься за свои примитивные убеждения, не желаешь смириться с мыслью, что я прав. Ты думаешь, что можешь так просто лишить меня того, что предназначено мне по праву? Решил, что раз я пришел с миром, то у меня нет иных способов заполучить коды? Ты заблуждаешься. Я сотру тебя в порошок, раздавлю, как жалкую букашку, но перед этим я заставлю тебя страдать, наблюдая за тем, как я буду расправляться с твоей обожаемой самкой. Лицо Серхиона потемнело. Я говорил, что не собирался записывать тебя в свой список врагов. Теперь я поменял свое решение, — мрачно провозгласил он. Но ты проживешь в этом списке недолго. Ты вообще теперь недолго проживешь. Вот это да! Двойник явно забавлялся. Угрожаешь мне? Нет. Просто констатирую объективный факт. «Считаешь, что сможешь сделать то, что не получилось у всей твоей жалкой цивилизации?» «Иногда один кинжал может сделать то, на что не способна тысяча мечей». «Да ты просто кладезь древних цитат и афоризмов!» Двойник оскалился. «Впрочем, это уже не имеет значения, ибо жить тебе остается недолго». «Поговорим об этом, когда я тебя найду». «О, это вряд ли. Видишь ли, как ты верно заметил, тебе еще нужно меня найти, а я...» Двойник подался вперед. «Я тебя уже отыскал. Тебя и твою тупую суку». Вспышка. Раскат грома. Капитан резко открыл глаза. Сонная иллюзия рассыпалась, растаяв бесследно. Первым звуком, который донесся до его слуха, был шум бушующего за стеной ночного ливня. Прайс находился дома. Точнее, в их СНЕС-убежище, расположенном внутри остова древнего воздушного лайнера, вознесенного над землей стволами гигантских мутировавших деревьев. Вокруг стояла полная темнота, которая время от времени озарялась вспышками молний, чей отблеск проникал внутрь их отсека со стороны дверного проема, сопровождаемый запоздалым рокотом громовых раскатов. Серхион встревоженно приподнялся на локтях, после чего активировал режим ночного зрения и посмотрел в сторону, где должна была спать Несс, и тут же успокоился. Девушка спала на своем месте и даже улыбалась во сне. Капитан облегченно вздохнул. «Это всего лишь сон. Дурной сон», — подумал он. «Приснится же такая ерунда». Прайс принял сидящее положение и провел по лицу руками. Лицо было мокрым от пота. Очень хотелось пить. Серхион встал и, ступая ногами по теплому ковру из мутировавшего мха, зашагал в сторону чана с водой. Наполнив водой бокал, он сделал несколько жадных глотков, осушив его полностью, а затем повторил эту процедуру. Утолив жажду, Прайс проследовал к перетянутому прозрачным клеенчатым материалом дверному проему и, отстегнув молнию, выглянул наружу. На улице действительно бушевала гроза. В лицо тут же ударил ветер, несущий в себе дождевые капли, а также терпкий запах озона. Тело окатило волной холода, но капитан лишь слегка приподнял температуру кожного покрова, и холод тут же превратился в освежающую прохладу. Прайс вышел под дождь, держа путь к тому краю остова, который был лишен обшивки, из которого в ясные дни открывался потрясающий вид на бескрайний океан, состоящий из покачивающихся крон мутировавших деревьев, простиравшихся внизу. Иногда в часы заката они с Несс любили посидеть здесь, наблюдая за тем, как солнце медленно опускается за горизонт. Сейчас, впрочем, не только солнца, но и звезд видно не было. Бушевала ночная гроза, и охваченный ею мир выглядел максимально враждебно. Кроны деревьев шумели и раскачивались, терзаемые яростными порывами ветра, а доносящиеся с небес громовые раскаты, предваряемые вспышками молний, делали картину еще более мрачной. Налетевший порыв ветра оказался неожиданно силен, и Серхион, слегка покачнувшись, ухватился рукой за ребро жесткости корпуса древней машины. «Настоящий ураган», — подумал Прайс и мысленно прикинул, какова была скорость воздушного потока. Хорошо, что огромный корпус летательного аппарата буквально сросся с исполинскими деревьями, служивших ему своеобразными опорами. И переживать, что их новый дом будет сброшен вниз, явно не стоило. Дождь хлестал вовсю. Однако Серхион не спешил возвращаться в убежище. Навеянная сном смутная тревога не только не проходила, а наоборот, становилась все более сильной. Что-то было не так. Внезапно он услышал какой-то странный звук. Словно что-то спрыгнуло на металлизированную поверхность обшивки. Прайс резко обернулся, оглядываясь по сторонам. Но за шумом ветра и стонами раскачиваемых внизу деревьев не смог ничего разобрать. Показалось? Серхион закрыл глаза и приказал нейропроцессору заняться фильтрацией посторонних шумов. Очень быстро звук дождя стал стихать. Вместе с ним система вычислила и отфильтровала завывание ветра, шелест океана деревьев внизу. И вскоре капитан остался почти в полной тишине, где все отфильтрованные звуки слились в один, едва заметный приглушенный фон. И тогда он услышал дыхание. Сиплое, глубокое дыхание. Оно исходило со стороны хвостовой части древнего лайнера. Этот сегмент корпуса был скрыт за мощным сплетением огромных ветвей, образующих над ним что-то вроде естественного купола. И источник таинственного дыхания находился именно там. Серхион переключил зрение в тепловой сектор, стараясь определить контуры неизвестного существа, скрывающегося за ветвями, и... не смог. Тепловая сигнатура рассеивалась, и Прайс видел лишь размытое сияющее пятно, просвечивающееся сквозь заросли. И это было очень странно. До настоящего времени ему удавалось определять контуры местных тварей из более значительных расстояний. Так почему он не способен сделать это сейчас? Мутант не шевелился, но Серхион был уверен, он его видит. Интересно. Несс говорила, что ее убежище местные зверюги всегда обходят стороной. Это было как-то связано с ментальными способностями девушки, а также с тем, что кроме нее здесь долгое время обитал прирученный ею Гайдракс. С другой стороны, после схватки с тем самым монстром, что напал на них на урановых рудниках, способности Несс к настоящему моменту восстановились лишь частично, да и Шейна после тех самых событий куда-то пропала, так что капитан со свойственной ему прозорливостью сделал несколько схронов в разных частях корпуса древнего лайнера. Спрятанное в них оружие было самодельным, но все же в экстренной ситуации это было лучше, чем голые руки. Медленно, так чтобы не спровоцировать неизвестную тварь раньше времени, Серхио опустился на одно колено и, не сводя взгляд зарослей, сунул руку в полость ребра жесткости и извлек из него остро заточенный обломок стальной трубы. Тварь зашевелилась, и Серхион услышал звук, похожий на рычание. «Ну, иди сюда», — тихо произнес он. «Давай сделаем это по-быстрому». Монстр двинулся навстречу. Размытое тепловое пятно стало ярче. Заросли расступились, и сплетение ветвей навстречу Серхиону шагнул... «Человек!» Он был совершенно голый и шел как-то странно, покачиваясь. Движения были ломаными, неестественными. Дождевая вода стекала по его мертвенно-бледной коже, которую пересекали странные шрамы, больше всего похожие на свежие хирургические швы. Но не это заставило Прайса оторопеть, а то, кого капитан узнал в незваном ночном госте. «Штайгер!» Серхио, нахмурившись, уставился на приближающегося к нему прокуратора, не в силах поверить, что это не сон. «Что? Не ожидал?» Странно растягивая слова, произнес тот, и фраза его сопровождалась вспышкой молнии. «Признаюсь, ты меня удивил». Серхио внимательно смотрел на нежданного визитера. Курт был невооружен, но капитан нутром чуял исходящую от него опасность, и опасность серьезную. «А где же твоя дорогая подружка?» Штайгер изобразил похожую на скал улыбку. «А тебе-то что? Решил пригласить ее в свой клуб эксгибиционистов?» Отозвался Серхион, медленно начав огибать противника по дуге. Ситуация нравилась ему все меньше. Этого человека не могло быть в живых, а даже если бы он не погиб в авиакатастрофе, то каким образом ему удалось выжить в джунглях, да еще и отыскать их с Несс. «Я по ней скучал». Ночной гость также двинулся по кругу, держа Серхиона в поле зрения. «И по тебе, Прайс». Серхион плотнее сжал обломок трубы. Почему-то сейчас это оружие начало казаться ему каким-то неубедительным, хотя перед ним был всего лишь человек. «Не знал, что ты настолько сентиментален», — — отозвался капитан, сканируя тело прокуратора всеми доступными ему способами. Однако и тут его ждала неудача. Тело нежданного визитера было словно экранировано изнутри, и сканеры не могли дать внятного ответа, с чем именно он имеет дело. «Ты вообще многого обо мне не знаешь. Особенно теперь!» Лицо прокуратора преисполнилось мрачного торжества. «Вижу, что ты все же решил признаться в своей нетрадиционной ориентации», — Серхион улыбнулся. «Ну что же, не знаю, как на Марсе, а тут тебя никто не осудит. Мутанты вообще народ толерантный, им все равно, кого жрать». Внезапно прокуратор рассмеялся. Смех его был жутким и каким-то кашляющим, напоминающим человеческий лишь отдаленно. «Смешно смотреть, как мертвец шутит», — прокомментировал он. «Продолжай. Дарю тебе эту небольшую возможность напоследок». «Да ты сама щедрость!» Серхион продолжал двигаться по кругу, пытаясь прикинуть лучший момент для атаки. «Только вот из нас двоих на мертвеца больше всего похож именно ты». «Ты ошибаешься, Прайс!» — вновь осклабился Штайгер. «Теперь я живее всех живых. Я стал иным, более совершенным, более сильным, и я больше ничего не боюсь. Теперь настало твое время бояться!» Прокуратор прыгнул. Это не было похоже на прыжок человека. Скорее, это напоминало рывок зверя или мутанта. Он был стремительным, резким и чрезвычайно быстрым. Но Прайс успел среагировать, метнув свое оружие, словно копье, навстречу противнику. И заточенная стальная труба пронзила его насквозь в области груди. Курт Штайгер упал на заливаемую дождем поверхность пола, завалившись на бок. Некоторое время он беззвучно открывал и закрывал рот, а потом затих, уставившись остекленевшими глазами в пространство. «Разговоров-то было», — пробормотал Серхион, глядя на неподвижное тело врага, и внезапно осознал, что не видит следов крови. Совсем. И это было крайне странно, с учетом характера нанесенного ранения. Прайс переключил зрение в режим тепловизора. Контуры тела прокуратора по-прежнему не определялись. Однако было заметно, что тепловая сигнатура стала постепенно бледнеть. Судя по всему, тело быстро остывало под дождем. Но где же все-таки кровь? Заинтригованный таким положением вещей, Прайс подошел ближе и рывком вытащил свое оружие из тела противника, сосредоточив на нем свой взгляд. Сталь была покрыта какой-то прозрачной, маслянистой жидкостью, но на крови она точно не походила. «Что же ты такое?» Капитан вновь перевел взор на лежащего у его ног прокуратора и вдруг увидел, что тот смотрит на него. «Я твоя смерть!» — прошипел Курт Штайгер, и в тот же миг, взвившись в воздух, нанес удар ногою Серхиону в грудь. Удар был настолько сильный, что Прайса отшвырнуло на добрую пару метров. Он впечатался спиной в одно из ребер жесткости, после чего со стоном рухнул на колени, наблюдая, как перед глазами пляшут кровавые светлячки. «Ты действительно поверил, что меня так легко уничтожить?» Голос Курта Штайгера прозвучал, перекрывая шум бушующей бури. Каким-то образом он в считанные мгновения оказался рядом с еще не успевшим прийти в себя капитаном и новым ударом ноги заставил того перелететь через импровизированный столик, за которым они с Несс любили обедать, сидя на свежем воздухе. Прайс упал, чувствуя, что не может дышать. Существо, которое раньше являлось Куртом Штайгером, было поразительно сильным. Возможно, он мог бы соперничать с ним на равных, если бы не тот первый неожиданный удар, который он пропустил. Не будь кости Серхиона укреплены углеродным волокном в результате тех модификаций, которым он подвергся на Марсе, то сейчас имел бы множество переломов, возможно, даже несовместимых с жизнью. Впрочем, даже с учетом того, что Прайс не получил критических травм, ему было необходимо хотя бы немного времени, чтобы прийти в себя. Однако нападавший явно не желал предоставлять ему такую возможность. Мгновение, и на голову капитана обрушился новый удар, на этот раз идущий сверху вниз и буквально впечатывающий его голову в пол. Перед глазами Прайса возник целый фейерверк ослепительных искр. А затем Серхион ощутил, как он снова взмыл в воздух, чтобы затем с грохотом обрушиться на самом краю обшивки, едва не сорвавшись с высоты. Рядом оказался снабженный крюком моток с тяжелой цепью, который они использовали для подъема грузов на высоту, и Прайс попытался дотянуться до него, но не успел. Босая ступня прокуратора наступила ему на руку, после чего до слуха капитана долетел смеющийся голос врага. «Это слишком легко, Прайс. Слишком скучно!» Прокуратор стоял над ним, сжимая в руках остро заточенный обломок трубы. «Я разочарован!» С этими словами он вонзил острый обломок трубы в область левого плеча Прайса, пригвоздив капитана к обшивке и заставив Серхиона зарычать от боли. «Никуда не уходи!» — прокомментировал Курт свои действия, разворачиваясь в сторону входа в помещение, где спала Несс. Но не успел он сделать и двух шагов, как вылетевшая из дверного проема стрела вонзилась ему в правый глаз, выйдя с другой стороны черепа. Прокуратор отшатнулся, дернув головой, но не упал. «Вот ведь чертова сука!» — прошепел он, поднимая руку и пытаясь выдернуть поблескивающую металлическую стрелу из глазницы. Но в ту же секунду вторая стрела со свистом угодила ему в горло. За ней последовала третья, четвертая, пятая. В дверном проеме показалась Несс со своим неизменным луком и снова выстрелила. Прокуратор все еще был на ногах, но Прайс видел, как вокруг тех мест, где стрелы поражали его тело, кляксами начинали расплываться черные прожилки. Очень быстро эти прожилки объединились в единую сеть, и Курт Штайгер, захрипев, упал на колени. Опустошив колчан, девушка отбросила лук и выхватила нож, намереваясь броситься на врага. «Несс, нет!» — окрик Серхиона прервал ее атаку. «Не приближайся к нему!» Несс повиновалась. Прервав атаку, она обогнула корчащегося на коленях прокуратора и подбежала к любимому. «Помоги!» Свободной рукой Прайс пытался извлечь из плеча засевший в ней железяку, но дело шло плохо. Несси Джой закусила губу и, зажмурившись, что было сил, потянула трубу вверх. Послышался металлический скрип, и вскоре обломок трубы выскользнул из раны. Несс отшвырнула его в сторону и упала на колени рядом с Прайсом. «Господи, Серхион, как ты?» «Бывало и лучше», — прохрипел капитан, принимая сидячее положение. Рука его легла на моток цепи. Девушка поняла все правильно и поспешно отскочила в сторону, а секунду спустя Прайс уже раскручивал тяжелую, увенчанную крюком цепь над головой. Взгляд его глаз был направлен на корчащегося в нескольких метрах впереди прокуратора и явно не сулил тому ничего хорошего. «Скучно тебе, значит?» Не прекращая раскручивать цепь, прохрипел капитан. Левая рука его висела как плеть, однако правая работала исправно, раскручивая цепь, словно вертолетную лопасть. «Значит, сыграем в игру!» С этими словами Серхио резко выдохнул воздух и словно плетью стегнул противника цепью. Удар вышел что надо. Правую руку прокуратора попросту вырвало с мясом, и тот, издав истошный вопль, покатился по залитому дождем полу. «Море волнуется раз!» — прокомментировал Прайс и, тяжело дыша, потянул цепь снова к себе. Прокуратор тем временем кое-как поднялся на ноги и, пошатываясь, двинулся на Прайса. «Море волнуется два!» Новый удар цепи перебил противнику правую ногу, заставив припасть на колено. Прайс потащил цепь на себя, но было заметно, что движения даются ему с большим трудом. «Море волнуется! Три!» Прайс не успел нанести удар. Нечеловечески взревев, противник вдруг кинулся на него, выставив здоровую руку, на пальцах которой вдруг образовались стальные, прорезавшиеся сквозь плоть когти. Но прежде чем атака достигла цели, бросившаяся в сторону капитана Несс сбила его с ног, и не нашедший цели монстр пролетел мимо, рухнув с края обшивки и исчез в кронах деревьев.